и пошла жизнь своим путем. Роска в стадо, Феня ножничками чик-чик-чик подсолнух, старуха лежит, полеживает, не объедает, две ложки супа в нее вольешь и уже головой мотает. Правда, молочко любит. Не все люди звери. Соседка для бабки всегда молочка принесет от себя, не за деньги. И все подбивает Феню написать в телевизор. Где ищут всяких пропащих? Может, кто и спохватится, что бабка пропала, но и нашлась. Но Феня человек неактивный, будет она писать. Как же? Кто-то бабку специально кинул на дороге, а дальше она ползла, как подбитая собака. Хата крайняя, крайняя, а сарайка еще крайнее. Вот и заползла. Ее счастье. Могло же и машины переехать, и собаки загрызть могли, и дети камнями запросто бы закидали. Что она, детей не знает? Но Феня знает и другое. Машины ездят раз или два в неделю и смотрят во все глаза. Такая у них колдобистая дорога. Чтоб загрызли собаки, такого у них сроду не было. Собаки смирные и слабые. А дети? Где они, дети? 5 штук совсем маленьких, да 3 10-леток. Всех старших спроворили в город. Так и живут в согласии житейском и несогласии мысленном. Но разве не так всюду и везде?